Давайте, я думаю, начинать, несмотря на то, что дождь, война и сонная погода. Давайте вот так пойдем с этого края сюда. Татьяна, вопросы были вчера? Давайте. Ну, если болото, конечно, страшно, но ладно, когда бегаем, мы как-то там так нашли. Она выставила свою цену и сказала, что я буду работать в чуть условия. Ну, что приемлемый, соответственно, тренку, которая тут там в Москве и Подмосковье. И года так два мы с ней проработали. И тут что-то ее муку упустила. А за это время у них там несколько человек в кабинете, есть уже наемные. И когда они без зарплаты, ставят какой-то предприятие, платят зарплату, они помогают разгружать. Тут детка ему сработали, она устроилась ко мне на работу. Соответственно, делает, ну, мелочи такие. Ну, стучит тихонько. Стучит кому? Нет. Что там происходит? Заранее говорит, что начальство подумал, чего вы будете, как. Угу. Вот. Кого из клиентов загнили, кого мы сделали, что он стучит, ну, работа. И вот он приходит мне и говорит, что, дескать, инспектор, они пили на работе, пока никого не было. И она, напившись, ей сообщила, что почему бы, дескать, им не предложить мне на зарплату. Я говорю, да пожалуйста, если он хочет, то не будет я зарплату. Мне вообще без разницы, тем больше я не имею клиентские. Угу. Она говорит, тогда говорит, самое то, зови ее на переговоры. Она говорит, ну хорошо, я подумаю, в общем, дело закончилось следующим. Теперь она мечется. С одной стороны, она знает, что есть предел чему-то, да, что я могу уйти, у меня она не единственная. Ей это не хочется. Угу. Может, такие заказы делаю только я. А сейчас они все боятся новых нанимать, и это будет. Угу. А с другой стороны, она не хочет прогадать. Угу. И вот как-то найти золотую середину, что ей предложить, чтобы она была довольна и дело не погибло. Тебя что устраивает? Мне без разницы. Мне можно было бы хорошо сделать, если была зарплата, пускай. Но она боится, что мы загрузим теперь работу за зарплату, и она будет, самое главное, что у нее аргумент, что она будет в зависимости. Ну, я тебе скажу так, что на зарплате возможны сложности. Вот если сразу смотреть на ситуацию вперед немножко, то если вы ее поставите на зарплату, то при увеличении какого-то объема и сохранении зарплаты, она начнет возмущаться. Да. То есть я считаю, что это разумнее. Есть человек, есть деньги. Нет человека, нет денег. Все. А она ставит этот вопрос или нет? Я теперь уже не знаю, что она хочет. Это я один раз с ней переговорила, она сказала, думайте. Я говорю, что вы-то хотите вообще? Она говорит, ну я пока не знаю, предложите что-нибудь, я решу, согласитесь или нет, уже сложно. Вся остальная информация от этой тетки. Они там о чем-то рассказывают, она мне докладывает. Был разговор такой-то, вот конечно, что-то. Ну, на мой взгляд, оплата там, ну, условно говоря, за каждого человека, да, человек, который через нее пропустит, она более прозрачна. Ну, как требование к любой системе мотивации, я вот встречался, когда системы мотивации становятся запутанными, и сотрудники сами не могут посчитать себе зарплату, то это, как правило, вызывает негатив. Люди считают, что их обманывают, и в итоге ничем хорошим это не заканчивается. А здесь система будет прозрачная, и она, на мой взгляд, будет удобна как тебе, так и инспектору на самом деле. Как всегда и было, что случилось? Подожди, ну она вопрос ставит или нет? Или это просто... Ну хорошо, кто-то в пьяном угаре что-то сказал. Нет, кто? Мы с ней разговаривали, да, это чувствуется, потому что она так себя ведет, ну как будто ей все вот пофигу. То есть мотивации у нее никакой нет, она не заинтересована, денег ей хочется. Мне надо сделать идеальный вариант так, чтобы, конечно, чтобы она брала за человека, это было бы всем удобнее, действительно так. Но если регион так работает, и еще никому хуже не стало. Ну, я тоже думаю, что переводить инспекторов в миграционную службу на зарплату, это не, будет не совсем правильно. Ну, да. Это как сделать? Или, может, цену как-то... Ну, правильно надо. Ну, правильно надо... Ты можешь предложить ей два варианта и обрисовать плюсы и минусы этих вариантов. Либо, если ты речь будет идти о зарплате, то, ну, условно говоря, зарплата должна быть за какое-то количество людей, да? Ну, то есть, что дает зарплата? Зарплата и дает в любом случае какой-то фиксированный доход, отталкиваясь от которого она может планировать свои траты. Ну, предположим, ты говоришь ей, что ты даешь 20 тысяч, я к примеру говорю, да, в месяц, и в эти 20 тысяч входит, ну, условно говоря, там 100 человек, да. Каждый, кто больше этих там 100 человек, оплачивается отдельно. Тогда она, если будет меньше 100 человек в месяц, то это как бы твои сложности, ты все равно платишь зарплату. Тогда для нее это будет понятно. Просто зарплата, как бы такой безлимитный тариф, я думаю, что ты в итоге будешь иметь сложности. Ну вот я же чувствую, да, потому что она уже начинает метаться, где-то вдруг говорит, меня тут работой завалят вот так вот, помогу что-то. Ну, она это уже почувствовала сама. Я тебе про это говорю. Предложи два варианта, но зарплата потенциально конфликтогенная ситуация. Чистая зарплата, это я тебе гарантированно говорю, что ты столкнешься с конфликтом. А, то есть, на мой взгляд, нужно предлагать два варианта. Первый вариант, это каждый человек оценивается в какую-то сумму и по факту идет оплата. То есть прошло 100 человек, каждый человек там стоит условно 300 рублей, да, она получает там соответствующие деньги. Либо второй вариант, чтобы она не дергалась, то есть 100 человек стоит 20 тысяч. Если меньше ты в месяц даешь, то это твои сложности, она выигрывает. Все, кто больше там 100 человек, ну, я цифры условно называю, все, кто больше 100 человек, они оплачиваются отдельно. Тогда у тебя не будет прецедентов для конфликта. И при этом, наверное, она тогда как-то будет шевелиться. Ну, знаешь, как с органами государственной власти, это далеко не факт, что она будет шевелиться. Но в других городах другие люди, тем проблем нету. Даже в этом же отделе другим инспекторам по гражданству вопросов нет. Она назвала свою сумму, говорит, я все сделаю сама. Татьяна, вот это зависит от человека. Вот если говорить о чертах характера, вот на мой взгляд, тебе не хватает такого понятия, как эмпатия, да, то есть понимание другого человека, понимание его мотивации, понимание того, что он не такой, как ты. Это, кстати, частая ошибка в управлении встречается, которая заключается в том, что почему-то начальник думает, что подчиненные думают точно так же, как он сам. То есть он мотивирован на развитие, он мотивирован, я имею в виду начальник, да, ему хочется что-то сделать, ему хочется больше заработать. А человеку хочется прийти в 9, да, уйти в 6, и больше ему ничего не хочется. Определение эмпатии еще раз. Эмпатия – это понимание, сопереживание чувствам другого человека. Ну, да, его глазами. И эмпатия – это больше понимание эмоционального состояния, да, другого человека, сочувствие. Здесь мы берем более расширенное, наверное, чувство эмпатии, то есть понимание другого человека, понимание его мотивов. Без этого, допустим, управлять другими людьми невозможно. Ну да, у меня тут такое было. Юрист, у меня свадьба в месяц. А говорит, вот я после работы там заплатим. Она не стала после работы. Я говорю, что ты там сколько заплатим? Я говорю, как вы платите, у нас работа. Я так искренне говорю, я потом могу платить, когда у вас рабочий день. Правильно. Она говорит, да нет, вы что, я после работы. Я говорю, тогда можно. Но для человека, да, нужно понимать, когда человек идет на свадьбу, которая в этом случае бывает первый раз, то для него это гораздо важнее, чем работа. Понимаешь, это ты там по пути из миграционной службы в этот, можешь заехать в ЗАГС, там, расписаться, так, где муж? Вот этот похож. Но опять, если брать вот общее количество, все-таки женщин, которые там по пути из пункта А в пункт Б заезжают в ЗАГС и расписываются, их не так много. В основном хотят свадьбу, там, торту уделяют неделю минимум. тамаду на детекторе лжи тестируют. Там. Это не кошмар. То есть надо понимать, что если вы не дадите к свадьбе подготовиться, то для многих женщин проще будет уйти и провести свадьбу по-человечески. Более того, даже свадьбу дочери. Ну, я в любом случае говорю о том, что основные твои проблемы, и переговорные, и с сотрудниками, заключаются в том, что ты не понимаешь, что это люди не такие, как ты. Ну, я это об этом думала, что действительно по себе людей не судят. Ну, вот как бы понять, какие они? Как понять, какие они, если у нее там в субботу свадьба? Нет, вот теперь она себя отпустила, поняла, что она не работник. Вот абсолютно правильная фраза. То есть за неделю до свадьбы это вообще никакой работник. Да, уже месяц никакой, поэтому я отпустила все. То же самое с водителем, да, который у тебя пропал вчера. То есть водитель имеет свою специфику. Строители, кто вот ремонт делал или связан с этим делом, они имеют свою специфику. А? Ну да, тадж-менеджмент, управление таджиками. Но дело не в этом. Каждый имеет свою специфику, и в зависимости от этой специфики мы выстраиваем свой стиль управления. А у тебя есть госслужба. То есть ты приходишь, а там сидит... Ну, кто сидит в миграционной службе? Пенсионеры. Да нет, там не пенсионеры сейчас сидят. Как правило, сидят тетки, они задерганные там, у них там куча проверок, у них того сего. Понимаешь, и вот твое понимание, да, этой тетки заключается в чем? Что еще надо? Я пришла, 100 человек оформила, за 100 человек отслюнявила, и все, что еще надо? А тете, понимаешь, ты можешь платить меньше, если, может быть, ты с ней 5 минут поговоришь. Понимаешь, я когда говорил про эмпатию, вот Таню видите, да, второй день, я ее вижу дольше. То есть как Таня говорит про женщину, забитую на работе? Да ладно, что-то все нормально. Все будет хорошо, все будет замечательно. И она не понимает. То есть ей надо что-то обсудить. А для тебя то, что она хочет обсудить, для тебя это вообще какие-то мелкие вопросы? Ну да, мне кажется, с вами я ей что-то говорю, она меня не слышит. Опять, у тебя, как это, ты видишь в ней там... Функция. Ну, понимаешь, ты вот как... обыкновенное чудо Мирона, да, ты приходишь и говоришь там, вы чертовски привлекательные, я просто привлекательный. Так что зря время терять? И сколько женщин обольстятся таким предложением, понимаешь? То есть это как такое искусство обольщения, только носящее не сексуальный характер, да? Опять же, вот если говорить о там, взятках или благодарности, ведь их тоже нужно уметь давать. А смысл взятки заключается в чем? Что, понимаешь, ты даешь, и вот твоя проблема, да, взаимоотношения с этими людьми, и люди чувствуют себя немножко, да, там, проститутками. То есть такая, вот она стоит на Тверской, подошла, ага. Подходишь, так, сколько, хорошо, все, да, там, ни шампанского выпить, ни поговорить, то есть, все, ты сразу в койку, типа, все, время пошло, а задача, по большому счету, в чем, когда ты, по российским меркам, благодарность эту предлагаешь, Задача состоит в том, чтобы человек ощутил себя не взяточником, там, каким-то человеком, который вымогает деньги там, или зарабатывает, пользуясь своим служебным положением, а человеком, который помог, то есть возвысить его где-то. И поверь мне, тебе за это будут благодарны. В России вообще очень много бизнеса, построенного на отношениях. То есть, если есть отношения, то тебе какие-то моменты могут простить. Если отношений нет, то к тебе будут цепляться по каждой мелочи. И вот этой эмпатии у тебя как раз таки нету. Понимание другого человека. То есть ты считаешь, что у нас такая матрица, все клонированные Тани бегают. И с водителем. У меня друзья, вот мой товарищ, у него завод, он тоже приходит, возмущается. У них большой заказ, и он рабочим говорит, производство. Выйдите, пожалуйста, суббота-воскресенье, поработайте. Я заплачу двойной тариф, как положено. Они говорят, не надо. Зарплата хорошая, нам хватает, мы лучше и дома посидим. Вот есть такие люди, и на это надо ориентироваться. И искать к ним подход немножечко другой. Можно как-то заинтересовать, там, искать, я не знаю. Да, сиди. Как с ним быть? Как по-другому? Ну, если... Да, обращаться с ним. Ну, как бы просить их, что ли. Ну, вот мы в прошлый раз говорили, да, был тренинг именно по управлению. Ведь смысл, по большому счету, состоит в чем? Приходит человек в организацию, или приходит он там к Тане, начинает работать, начинает формироваться определенный формат взаимоотношений. Проще говоря, человек прощупывает те рамки, те границы, куда он может ходить, а куда он не может ходить. Что дозволено, а что не дозволено. И он прощупывает эти рамки до какой поры? Он будет стремиться формировать на работе для себя ситуацию наибольшего благоприятствия. И задача менеджера, по большому счету, вот проложить тот коридор, в рамках которого вот он возможен зазор, но за рамки этого коридора выходить нельзя ни в коем случае. То же самое, вот Таня вчера в курилке ставила, да, там вопрос, водитель опаздывает. И там кто-то говорит, это специфика водителей. С одной стороны, да, есть ряд водителей, которые отличаются такой образцово-показательной пунктуальностью. Но я знаю кучу водителей, которые, вот им сказали, 8, он без 10 8 уже как штык. Те же опоздания. Все развивается всегда по нарастающей. Никто в первый день работы не опаздывает на час, на два. Как правило, все начинается с 5 минут. 5 минут промолчали. 10 минут промолчали. 20 минут промолчали. 30 минут промолчали. Встал, потянулся, думаю, не пойду на работу, позвоню, что заболел. Позвоню, что заболел, съели. Все, человек понимает, что он может двигаться дальше. Он дальше опаздывает на час. И самое интересное, таким образом теряется еще авторитет руководства. Если это оборвать в самом начале, то есть показать, что, дружище, здесь стоит граница, переходить которую нельзя. Если мы ее переходим, то значит мы уже дальше идем куда-нибудь в другое место. Причем это не с ненавистью можно делать, когда вы обращаете на эти мелочи внимание сразу. Это можно делать спокойно, интеллигентно и культурно. И принцип есть вот в управлении, что важным моментом является там не строгость наказания, а показатель того, что вы видите это и реагируете. Вот важна неотвратимость реакции. Вы можете даже не наказать, не наказывать материально, вы можете просто то, что человек видит, что на это обращают внимание, и что на это реагирует, этого уже зачастую бывает достаточно для того, чтобы человек остановился. Если он не останавливается, то тогда надо принимать решение по поводу того, что, возможно, есть смысл с ним расставаться сразу. А что касается вот этого, то, опять же, вот мой опыт показывает, как только с этим свяжешься, рано или поздно будет какая-то неприятность. Причем она будет у всех. Мы сразу узнаем, насколько зашились. Сразу узнаем, насколько зашились. А зашился они, научились обходить. Вы же понимаете, алкоголик это не... Вопрос в том, пьет или он или не пьет в настоящий момент, он вторичен. Это определенный психотип. Просто когда он пьет, это обострение. Но рано или поздно алкоголик обязательно подведет. Отличается крайней ненадежностью. Вот очень много говорим об алкоголиках. Для меня вот это как бы понятие, оно неопределенное. Да? То есть что ты знаешь об алкоголике? Человек, который там, можно говорить, каждый день по 50 грамм выпивает, это алкоголик или человек, который там раз в неделю уходит за пол? Где вот здесь? Александр, это уже наркологическое понятие, и там достаточно четкие критерии. Когда мы говорим о болезни, да, почему? Потому что есть так называемая бытовая... Это болезнь? Или... Алкоголик это болезнь, безусловно. Алкоголик это болезнь, и когда мы говорим об алкоголике, мы говорим о зависимости. А в чем суть алкоголика, чтобы не вдаваться в наркологию? Там три стадии есть. Просто я для себя, мне интересно, я выпиваю иногда тоже. Я хочу поесть алкоголик или нет? Михаил Фимович, он любит говорить, что человек, который хоть раз выпил, с ним иметь дело нельзя. Я с этим не согласен, потому что у нас, наверное, 100% алкоголизация населения тогда. Я только одного человека знаю из моих знакомых окружения, который вообще никогда не пил. У нас вообще считается, да, что не пьющий это или шпион там, или агент ЦРУ, или еще что-то. Дело не в этом. Дело в том, что определяется по большому счету зависимостью. И особенность алкоголика в том, что он не может не пить. Если вы видели алкоголиков на второй стадии, он не может выпить рюмку и остановиться. Если он начинает пить, то он уже пьет. Опять же, до какого состояния? Неважно. Вот это уже не важно. А второй момент, он пьет, неадекватная ситуация очень часто. То есть тогда, когда пить нельзя. Нет, пример приведу. Вот есть человек, допустим, да, который выпивает знакомый, 2-3 рюмки водки за ужином, может быть, не каждый день, да, но я думаю, что в большей части дней, наверное, да, при этом ведет себя адекватно вполне, не пьянеет, не дебошит, просто, скажем так, вот ритуал такой уже на протяжении 15 лет, или 20 даже, я не знаю. Что будет, если он не выпьет? Ничего не будет, просто это уже потребность. Нет, подожди, да? Вот это называется зависимость. Да, нет, человек, когда таблетки какие-то пьет, то в голову тоже зависимость, да, появляется. Если регулярно пьет, если регулярно пьет, то это зависимость, это плохо. Мы вчера как раз говорили, что зависимость, а от зависимости от алкоголя, от таблеток, еще чего-то, от наркотиков. Понимаете, это... Понятно, что это алкоголизм в какой-то степени, но можно ли вот такого человека назвать алкоголиком? То есть, ну, в том понимании, про которое мы сейчас говорим, да, что это алкоголь. Ну, по большому счету, да. Если вы попробуйте ему не дать в обед это. И попробуйте с ним поработать после обеда. Он начнет нервничать. У меня начнут труситься руки. У меня на даче камин выкладывал такой товарищ. Я смотрю, вот он пришел, а с утра работа не идет. Нет, это уже алкоголизм. Вот это алкоголизм. Хорошо, давайте, если вас интересует, есть три стадии. Первая стадия заключается в чем? Идет доза, да, определенная. Но еще присутствует, есть регулярность определенная выпивания, да, но присутствуют защитные знаки, доза потихонечку увеличивается. Но присутствуют защитные знаки в виде рвоты, там, как это говорят, вертолеты прилетают и так далее. А вторая стадия характеризуется чем? Повышением толерантности к алкоголю. То есть человек не воспринимает алкоголь. Доза резко увеличивается, исчезают защитные знаки. И начинаются изменения в психике. Какие начинаются изменения в психике? Характерен синдром выпадения, так называемый. Ну, то есть, начали гулять там в метелице, потом там Дягилев не помню, там следующий клуб помню. То есть, фрагментарные воспоминания, а какие-то куски выпадают. И на второй стадии характерно изменение психики в каком плане? Человек подводит теоретическую основу под то, что нужно пить. Для чего он это делает? Ну, а он уже не может не пить. Мне кажется, с первой стадии, может, со второй даже, наверное, происходит уже. Может, со второй уже стадии происходит. С первой еще можно как-то, да, там, бороться, уйти. Вот вторая стадия, это по большому счету вот зашитые, подшитые, кодированные. Это еще вторая стадия. И алкоголики очень мнительные, как правило. На чем кодирование построено? На страхе. На страхе. А почему ему нельзя кодироваться? Ладно, в кодировании дело не в зрении вообще. Я про это говорю. Это вопрос внушения. Алкоголики очень внушаем. Потому что все подшивания, допустим, эспираль, когда им подшивают, ну, опытные алкоголики умеют разгоняться кефиром. И потом через пиво выходят на водку. Потом, если брать организм, то эти таблетки очень быстро инкапсулируются и перестают действовать. Есть сейчас неплохо делают, просто трихопол в еду подсыпают. Он имеет татурамоподобное действие. И знаете, да, эспираль как действует, не? Эспираль при взаимодействии с алкоголем вызывает бешеный вегетативный криз. То есть у человека ощущение, то есть сердцебиение, потение. То есть у человека полное ощущение, что он сейчас благополучно склеит ласты. И после перенесенного вот такого вот криза, им там даже вот при подшитии важен сам антураж. Подписка о том, что он снимает ответственность врачей за собственную жизнь, предупрежден о том, что он может убедить, там, это, они вот так читают это. Потом на операции обязательно нужно, чтобы он видел, что туда что-то кладут. Потому что первое, что они делают, когда им снимают повязку, им под лопатку подшивают обычно, они начинают чесать, там есть что-то, или мне это. Поэтому вот я просто когда работал, у меня сейчас все в бизнес ушли, а брат работал наркологом после института, тоже медицинского, я работал хирургом. Мы так слетанной паре, он мне посылал, а я их подшивал. И это делается, то есть они обязательно в кафель, в операционное зеркало ж нет, там есть плитка, они обязательно смотрят, и надо, чтобы он видел, что ты туда эти таблеточки закладываешь обязательно. Причем таблетки, как правило, туда закладываются совершенно не спираль. А? Не глюкоза, а глюконаза, кальция или противоглистовые таблетки. Они очень похожи, потому что, ну, смысла нет. Спираль, туда толку от нее нет никакого. Вот, но они потом трут. Обязательно нужно это с сестрой договоренность, то есть после того, как подшили, сестра дает обработать спирт, и хирург обязательно должен сказать: ты что? Убери немедленно, он же умрет. Тут, ну это надо видеть, это, то есть это определенный спектакль, определенное кодирование. И они, и там ему инструкцию потом дается, там, ни спиртовых дезодорантов, ни одеколонов, ни того, ни сего. И вот фактически формируется вот этот вот антураж. Потому что реально там особо ничего не действует. Сами понимаете, если бы это работало, то ну, уже бы давно всех вылечили. Поэтому ну, понятие алкоголизма, да, оно довольно расплывчато. Почему? Есть такое понятие бытовое пьянство. Опять же, есть пивной алкоголизм. Что значит пивной алкоголизм? Вот сейчас это развито, когда человек вечером не может вообще заснуть, если он не выпьет. Вот это уже алкоголизм, это зависимость. А есть люди, которые пьют, у меня есть приятели даже такие, ну, вот если бы я там за вечер выпил столько, сколько они, я бы умер. Есть люди, да, которые каждый вечер там по две бутылки пива выпивают. Вопрос в том, они могут от этого отказаться или нет, Александр? Или они не пробуют? Разные есть люди. Да, есть люди, вот, которые легко от этого могут отказаться. Да. Тогда это, они просто любят пиво. А вот если они не могут от этого отказаться, то есть я видел вот... Они все скажут, что они просто любят пиво. А? Никто не признает, что не может отказаться. Нет, это другой момент. Но если вы видите, вот есть знакомый, он должен выпить литр пива. Каждый день. Если он его не выпивает, то он не может уснуть. Это явный признак пивного алкоголизма. Это же еще же на уровне подсознания все это происходит, да? То есть это ритуал тоже определенный. Здесь, может быть, не сколько организм требует пивных дрожжей, да, сколько сознание как бы вот. Это уже организм требует пивных дрожжей. В любой зависимости, вот такой, связанной с химией, есть два типа зависимости, вот вы правильно говорите. Зависимость физическая и зависимость психологическая. Вот когда мы говорим, допустим, о той же наркомании, это все звенья на самом деле одной цепи, да, просто там на одной стороне стоит табакокурение, на другой стороне стоит там токсикомания, условно говоря. То есть хуже не бывает, потому что в токсикомании вообще две стадии, там даже до третьей никто не доживает. То смысл по большому счету в чем? Опять же, если брать табакокурение, то там основная зависимость психологическая. Я то есть курить там, в прошлом году. Да. Там физическая зависимость, она есть, но она минимальная, и на самом деле она преодолевается достаточно легко, там буквально от 3 дней до недели. Да. Нет, вообще, есть книжка, ребята, легко бросить курить, да, где Стивен Карр, он просто вот описывает вот эту психологическую как бы зависимость. И я, почитав эту книгу, действительно просто вот так вот запылил сигарету, сказал, что я больше курить не буду, как бы проснулся, то есть, и вообще, то есть, перед сознанием переместилось как бы на другой уровень, да, и ни ломок, вообще ничего не было. То есть, как будто я не говорил никогда в жизни. Ну, в любом случае, как бы маленькая, да, но она маленькая совсем. Физическая зависимость, она есть. В алкоголизме там уже 50-50. Почему? Потому что ведь не зря получается, что люди пьют. И к этому есть определенная психологическая, психологическая предрасположенность. И у того же Берна описана игра алкоголик. И она очень четко работает. И, как правило, алкоголики в эту игру играют. То есть там все развивается вот, фактически так, как там описано. И даже вот кто читал Берна внимательно, знаете игру, да, алкоголик практически все. Там есть несколько ролей. Центральный алкоголик, есть роль преследователя, который гоняет алкоголика, им чаще всего выступает жена. Есть роль избавителя, которым часто выступает либо жена, либо мама. Либо еще кто наливает, кто подливает. Есть роль простака. Очень часто это мама бывает или родственники, что называется простак. То есть он напился, ему надо похмелиться, ему жена настучала по голове, он приходит к маме и говорит: мама, вот видишь, у меня туфли уже никакие, там не ходить не в чем, а денег нет, даже не знаю, что делать. Мама говорит: ну вот, да, женой тебе не повезло, денег не дают, на тебе денег на туфли. Он, естественно, берет это и напивается. Это один вариант простака. Есть такой простак-провокатор, который заключается в чем его роль. Он приходит в гости к алкоголику, алкоголик знает, что ему не надо пить, но говорит: давай по рюмочке. Он говорит: алкоголик, мне нельзя. Он говорит: ну, мы по рюмочке и все. Прекрасно знаю, что то есть первая рюмка у алкоголика никогда не бывает последней. И когда тот напьется, он получает свой выигрыш. В любой психологической игре у каждого, кто в нее играет, есть свой выигрыш психологический. Он есть у алкоголика, он есть у преследователя, он есть у избавителя, он есть у простака. Есть еще роль профессионала. То есть человек, который психологическую в игру не вовлечен, а ну, зарабатывает на этом деньги, да, проще говоря. Это либо нарколог, либо бармен. В чем смысл, и Берн это очень красиво подметил. Общество анонимных алкоголиков заключается в чем? В том, что идет переход из одной роли в другую. Проще говоря, ну, что такое слышали, что из себя представляют, не очень знаете, да, общество анонимных алкоголиков. Но смысл там в чем? Что из роли алкоголика человек переходит в какую роль? Избавителя. Они, ну, то есть вот там приходит алкоголик, да, типа ты сидишь, ты уже бросил пить, и ты ему рассказываешь, как там свой опыт, делишься, там, поддерживаешь его и так далее. То есть поменялась роль. А как это выяснилось, интересный момент, в одном филиале, там же в каждом городе свои анонимные алкоголики, случилась беда с обществом анонимных алкоголиков, закончились алкоголики, город был небольшой. И избавлять было некого. И вот эти анонимные алкоголики начали пить. То есть они пошли внутри игры, только поменяли роли. Что было, кого избавлять? То есть не было кого избавлять, они вернулись к этой роли. Так что здесь основной критерий зависимость. И ведь при нынешних средствах медицины, на самом деле, вот говорят наркоманов, да, вот, как-то принято, нас всегда пугали, что там для наркомана самое страшное это ломка, вот они ее боятся, поэтому колятся. Нет. Сейчас при современной реаниматологии они выходят совершенно спокойно, без вообще ломки. То есть вообще никаких проблем снять физическую зависимость нету. За две недели гемосорбциями, плазмоферезами и прочими приемами человек выходит без каких-либо признаков ломки. Но, как правило, он все равно срывается. Почему? Остается психологическая зависимость. И вот когда мы, то есть я говорю о чем, что алкоголик — это определенный психотип, поэтому даже с бывшими алкоголиками, которые по много лет в завязке, что называется, да, то есть не пьют. Если вы заметили, то бывшие алкоголики, они не пьют вообще. То есть они не притрагиваются. Как только они притронутся, все это уже понеслось, и дальше они не вольны над собой, они уже не могут остановиться. То есть вот я видел алкоголиков, вот он не пьет годами, все, он выпил, пошла просто там запойный период. А потом его вытаскивают, и он на каком-то, да, там полусознании выходит, сам идет в больницу сдаваться. Там его лечат опять, кодируют и... Вот это тип такой людей? Это тип людей, это, да. То есть которые себя не способны контролировать, да? Это тип людей, которые получают в этой игре определенный выигрыш. Вот алкоголик характеризуется импульсивностью, спонтанностью, очень часто непродуманностью. И за счет этого алкоголик, ведь есть мокрый алкоголик, да, который пьет, есть сухой алкоголик. Сухой алкоголик, он может не пить. Нет, он может вообще не пить. Это психотип. Это формируется, опять же, да, в процессе воспитания, то есть формируется либо игра была, да, в семье такая. Но в процессе воспитания, опять же, я вчера говорил, что у человека есть 2-3 ведущих игры, в которые он периодически играет. Чем характеризуется алкоголик? Сухой даже. Он характеризуется какими-то спонтанными действиями, импульсивными, непродуманными. И очень часто, вот если в бизнесе брать сухих алкоголиков, то это выглядит примерно так. Они могут влезть в какую-то авантюру, в которую нормальный человек, продуманный, не полезет. Но они могут взять и выиграть. Выиграв, они через какое-то время влазят в другую авантюру, но все время же вести не может. И они берут и разоряются. Вот у меня есть несколько примеров, когда человек вчера возле мусорных баков, сегодня он руководитель там какого-то предприятия, очень быстро. Но в итоге за счет каких-то своих решений он потом все это теряет. Спонтанных, импульсивных, непродуманных. И по большому счету у него формируются вот, где-то те же качели, которые мы вчера разбирали, только это игровые циклы. У алкоголика тоже, когда он выпьет, если видели разговоры алкоголиков, там на пике веселья возникает что? Мания величия. А, это море по колено, да? Море по колено, я великий. Это вот на пьянстве врачей вот, или узких специалистов, да, это всегда видно. То есть он когда выпил, он становится ведущим хирургом Российской Федерации. И удивляется, как это не могут понимать другие. А когда начинается похмелье, то что возникает? Наоборот, самобичевание. Мне кажется, есть определенные типы просто людей, да, которые склонны вот к алкоголизму. Я про это и говорю, да. То есть не все. Понимаете, выбор жизненного пути, вот мое личное убеждение, он никогда не бывает случайным. А вот простой пример, который я привожу, там те же программисты. Этот выбор, он тоже не случайен. Программирование. Это, как правило, компенсация коммуникативных недостатков. А игры как мужчины играют, стрелялки всякие. Понимаете, вот принципиально вот то, что мы перечислили, табакокурение, там, алкоголизм, наркомания, токсикомания, практически ничем не отличается от игромании, от чего еще. Есть такие клубные ребята, вот это тоже из этой серии. И не отличается от наркоманической любви. И, казалось бы, там есть только зависимость какая? Психологическая. Да? Ну, казалось бы, в автомате, ну, какая там может быть зависимость физическая. Но на самом деле есть физическая зависимость. Просто эта химия поступает не снаружи, она выделяется изнутри. Очень бурные эмоции, а каждая эмоция она сопровождается выделением определенных этих. Морфины. А? Морфины? Не обязательно морфины. Это могут быть адреналины, это могут быть кинины, это могут быть серотонины. Но это формируется определенная стряска организма. Организм устроен по принципу обратной связи. В чем состоит вот вся саморегуляция организма человека, она устроена по принципу обратной связи. В чем он заключается? Ну, я такой пример приведу. Если знаете, когда назначают гормоны, то их сразу отменять нельзя. Слышали это, нет? Вот преднизолон, когда идет гормональная терапия, то ее сразу отменять нельзя. Почему? Потому что на самом деле организм, все, что нам нужно, он вырабатывает сам. И гормоны вырабатываются самостоятельно. Когда гормоны вводятся, ну, для лечения это нужно, в усиленных дозах извне, то рецепторы организма, как химическая лаборатория, измеряют количество гормонов в крови. И смотрят, о, гормонов много. И дают приказ железам прекратить выработку гормонов. И таким образом формируется вот то, что в медицине называется синдромом отмены. А если вы резко бросите вводить извне, то рецепторы уловят, говорят, о, нет гормонов. И отдадут приказ железам вырабатывать гормонов больше. А железы скажут, ребята, ну знаете, как на асфальтовых заводах, мы тут печи погасили, там сырье не завезли. То есть нужно время для того, чтобы раскочегарить это производство. И организм не успевает в этом случае это делать. То же самое происходит, почему привыкание к таблеткам там, и еще к чему-то. Это все привыкание. Тормозится выработка эндогенных веществ. Поэтому отмена должна идти постепенно. И то же самое с никотином. Да? То есть поступало какое-то количество, организм адаптировался под этим. Вообще, вот кто знает анатомию, физиологию, гениально изобретенный, я не знаю, изобретенный или природой, организм человека – это что-то уникальное. Можно я скажу? Я просто на своем опыте бросил курить, и я просто на себе увидел изменения. То есть, что иммунная система заработала, обмен веществ, вернее, заработал лучше. То есть, волосы, вот у меня я брился там через день, да, сейчас практически надо бриться каждый день, потому что начали расти реально волосы, хотя курил 20 лет. Да, то есть, интенсивнее рост волос начал происходить, там еще какие-то изменения, то есть, которые просто очевидны и видны, да, сразу. Но смысл в том, что организму все равно какое-то время нужно перестроиться. И на перестройка сопровождается в той или иной виде определенной ломкой. Вот даже влюбленные, их колоссальное количество ходит, страшно, вот патологически влюбленные, я считаю. Но вот когда он ее не видит, он куда-то уходит, его переключают, вот его какое-то время поколбасят, да, и все, он остывает. А если вот это все поддерживается, гуморальное состояние, ну то есть он там периодически там смсит, ждет ответа, периодически звонит, то это все может длиться годами, все эти состояния. Татьяна, я ответил на вопрос по поводу инспектора. В общем, да, теперь ты все-таки, чтобы не испортить. Я делаю два предложения. Одно такое, другое такое. Надо подготовить, во-первых, эти два предложения. Вообще, ну, то есть есть принципы ведения переговоров, которые заключаются в том, что идя на переговоры, нужно иметь ряд вариантов. Это первый момент. Второй момент, вот этот прием альтернатива, он хорош тем, что у человека возникает ощущение, что он сам выбирает то, что ему надо. Хотя в реальности мы ему предлагаем два варианта, которые, оба из которых нас устраивают. И я бы разговор проводил примерно в таком виде, что, Таня, я вот подумал, как сделать так, чтобы наши взаимоотношения были выгодны для тебя, и чтобы там загрузка, я понимаю, загрузка громадная на работе. Я вот как-то думал насчет там, вот окладная часть, чтобы ты была уверена, что ты эту сумму получаешь в месяц. Но с другой стороны, я подумала, что это будет не совсем правильная ситуация, потому что работа может быть больше, работа может быть меньше. Вот я предлагаю сделать там, я вижу вот таких два варианта. Первый вариант такой, второй вариант такой. И дальше задаешь вопрос, тебе какой вариант больше нравится? Я готова пойти на любой. Еще есть вопрос? Оля. У меня два вопроса. Один. Давай. По работе, другой лично. Значит, во-первых, первый по работе. Там сложилась такая ситуация сейчас. У меня из моего отдела увольняется, не увольняется, точнее, хочет перейти в другой отдел, там одна женщина. Вот. В принципе, я даже рада, скажем так, потому что работник она никакой. Вот. И, в принципе, ну, к этому шло. Угу. Единственная проблема в следующем. Она в какой-то момент ну, вообще перестала работать, просто там, ну, вот из той серии, что свадьба дочки, и это все понятно, я ее отпустила там, на 4 дня на свадьбу, готовить свадьбу дочкой, ради бога. Вот. Но вопрос в том, что у нее там сплошные кастрюли в голове, да, и она, в общем, начала делать работу спустя рукава. Вот. Это вылилось там в какой-то момент, потому что ну, работа такая, что спустя рукава не проходит. Вот, в какой-то момент это вылилось там, в скандал с директором и в лишение ее 20% оклада. Там, ну, есть такая система штрафов, там от 40, от 5 до 40 нужно списать. Вот. Она разобиделась на меня при этом, причем лишал директор меня. Вот. Она хотела пойти на у нас там по, ну, после эфира происходит летучка некая, да, ну, обсуждение эфира. Вот. Она хотела пойти на эту летучку, значит, типа сказать. Я сказала, что ходить не надо, потому что на самом деле, если бы она пошла, было бы гораздо хуже. Получила бы она не минус 20, а минус 40, а то и еще хуже. Вот. Потому что директор надо там, ну, метр в голове. Вот. Значит, она разобиделась на меня, что, значит, причем устроила мне скандал. Ну, не скандал, а так, в общем, пофыркала, сказала, что вот ты вообще ты, а где ты была, ты типа должна была. Я говорю, я ничего не должна была, ты мне сказал, что этой камеры нет. И я тебе доверяю, да. Теперь выходит, что как я тебе могу доверять, если ты мне сказал, что ее нет, а ты просто не посмотрел, как оказывается. Угу. Вот. В общем, она разобиделась, потом ушла в отпуск, и там, ну, поползли слухи, когда вот она ушла в отпуск, поползли слухи, что вроде она собирается перейти в другое дело. Но как бы слухи не подтвердились, я думаю, ну я не стала ничего делать, потому что я была не против большого ничего делать. Угу. То есть ситуация развернулась так, что она в выходной день, когда я отъехала с работы, там, в воскресенье на там, полтора часа. И она за эти полтора часа, директор был, ну, приехал на работу, и она за эти полтора часа она пошла к директору, минуя меня, и сказала, что вот она устала от работы вот, в отделе, там очень тяжело, там вот, все очень нервно и так далее, вот она хочет перейти в другой отдел. Вот. Меня напрягло, единственное, что меня напрягло, да, это то, что, во-первых, директор не обратился ко мне с этим, он вообще со мной это не обсудил. Вот. Причем, насколько я знаю, он меня не искал. У меня не было в этот момент, да, в редакции. Вот, но он меня не искал, насколько я поняла. Он вызвал, вот она, когда у него посидела, он вызвал начальника того отдела, в который она хочет перейти. Вот. Собственно, я все от него узнала. Вот. Они поговорили, он сказал, директор сказал, что ну да, как бы, если ты хочешь, то, наверное, как бы, это не проблема, да, только ну, не сейчас, а сентября, там, потому что надо там кадровые вопросы и так далее. Меня напрягло, вот единственное, что меня напрягло, то, что со мной эту ситуацию никто не проговорил. И то есть это как бы говорит о том, что для меня это странно, потому что обычно директор всегда звонил, то есть даже по каким-то кадровым вопросам, даже по вопросам другой смены, не моей, а другой смены, он звонил мне и советовался. То есть и в принципе, как бы все было нормально, да. И тут вот я вот по этим вот, то, о чем я вчера говорила, да, что там вот какой-то холодок наметился, вот. Периодически несколько раз у него были претензии, там вот он кричал на летучке, вот один раз этот, потом еще до этого несколько раз были. Такая череда проблем. Как мне себя вести в этой ситуации? Во-первых, что сказать Марине? Марина потом по выходе, когда она вышла от директора, я вернулась, и она мне говорит: Оль, вот я была у Кирилла, значит, вот так и так. Я говорю: просто тоже, да. Что сказать ей, что сказать остальным ребятам, да? Потому что у них тоже такое недоумение. И что сказать директору, надо ли ему вообще что-то говорить? Тут два вопроса, да? Первое — взаимоотношения с подчиненными, второе — взаимоотношения с начальником. С подчиненными твоя задача сохранить лицо в этой ситуации, чтобы было ощущение, что ты в курсе. Поэтому твоя задача, что сказать ей, что там показать, что ты в курсе этой ситуации. Как? Что да, мы с Кириллом это обсуждали. Она ж не знает, что там происходит между тобой и директором. И мы тоже решили, что так будет лучше. Показать, что ты как бы в курсе и участвовал в этом процессе. И, как бы не так будет лучше, а что ты не возражаешь. Второе, да, что принято совместное решение, и этого достаточно. Теперь, что касается руководства, это более серьезный момент. Это охлаждение, вот это только один случай какой-то, или... Понимаешь, он человек интенсивный, очень. С ним достаточно тяжело работать, очень интересно, но очень тяжело. У него, насколько я понимаю, да, у него там свои проблемы какие-то. У него там слухи все время ходят, что он будет уходить, что он там куда-то вот туда уйдет, вот он все не уходит, вот он все ездит там туда. И, в общем, какие-то слухи постоянно ходят. И он нервный. Последние вот, где-то полгода после выборов, постоянно нервозность какая-то. И он очень часто начинает придираться по мелочам, по которым он раньше не придирался, на летучках. Придирается, как бы, кому придирается? Естественно, ко мне. Потому что мой отдел, куда он собирается уходить, зависит от качественной работы моего отдела. Да? Никто его туда не возьмет. Вот. Поэтому начинает придираться ко мне. Придирается по мелочам. И несколько раз было две ситуации. Одна ситуация, когда я уехала, меня отпустили официально, вот я на Крит уехала, улетела, в воскресенье меня на работе не было. В воскресенье случилось так, что режиссер там решил не выдавать в эфир какую-то картинку. Кирилл истолковал это так, что это мои ребята, мои редакторы напортачили и не выдали это в эфир, сказали режиссеру, что это не надо. Он позвонил мне, начал орать просто со страшной силой. Я лежу на пляже, мне звонит директор, начинает орать, я вообще в шоке. Вот. Я пытаюсь понять, что он бросает трубку, я, значит, пытаюсь выяснить, что происходит. В результате выясняется, что мой редактор вообще не виноват. Может быть, он виноват только тем, что он не пошел и не расстроил на всю редакцию, что режиссер, оказывается, не хочет выдавать эту картинку, да, хотя это вообще не его работа. Вот. В результате там вызывают начальника другого отдела, там начинается разборка. В общем, Кириллу в итоге объясняют, что на самом деле мой подчиненный ни при чем, да, но это называется, но Санчик остался. Как я понимаю, да? Причем он мне звонил, когда он говорил, я отстраняюсь от этого, от эфира, он вообще ничего не знает, ничего не умеет, я в шоке, потому что редактор хороший. Вот, это первая ситуация. Потом вторая ситуация. И после этого меня с моим напарником обязали друг за другом выходить на работу в выходные, когда другой ходит в отпуск, то есть болеет или что-то. Вот. Хотя так работает вся редакция. Для нас делалось исключение, хотя для этого исключения нет. Потом на летучках периодически возникают проблема. Он меня оборал со страшной силой, чего не было никогда раньше. Он меня оборал, причем... Это отношение только к тебе поменялось или к той смене тоже? Вот я не знаю, по-моему, нет. по-моему, только ко мне. Причем, да, причем один раз, когда он меня начал орать, он мне в запале, опять же, он может вообще все что угодно, матом, может там, нормально. Вот, он мне в запале в первый момент, да, начал орать, типа, я разгоню вашу смену, там, да вы идиоты, там, и так далее, и тому подобное. Вот, то есть вот такая вот фраза прозвучала. Я так понимаю, что есть претензии, да, хотя объективно их, ну, я их, ну, их нет. То есть объективно мы делаем все так, как... Ну, как делали всегда, и как делает та смена. Но почему-то вот... А, причем еще один момент, я, по-моему, рассказывала, есть дама, которая хочет перевести мою, потому что у нее муж, там, ей надо с мужем, а дама стервозная, вообще никто не хочет ее перехода, и год назад Кириллу этот переход прикрыл. Сейчас, судя по всему, опять же, с уходом вот этой Марины, да, судя по всему, вот эта все-таки рокировка произойдет, и два месяца назад директор мне звонил и советовался, говорит, вот она опять просится, вот как ты думаешь, как там обстановка в смене, вот ты говорил в прошлом году, что вся смена против, вся смена действительно была против, я как бы ничего не брала, вот, и он мне не сказал ни да, ни нет, типа, ну мы будем думать, это было два месяца назад, и я так понимаю, что сейчас они созрели, потому что, то есть, видимо, он считает, что, я не знаю, что он считает, да, что, может быть, что моя смена работает плохо, и это вот, вот эта Марина, которая тоже Марина, которая хочет прийти, она укрепит смену. Может, я не знаю, Борь. Ты, у тебя есть общение с ним за пределами? Вот, нормально. В редакции? Нет, не за пределами редакции, в редакции, но... Неформально. Ну, не тогда, когда он орет или там есть ну что-то как, разбирать. Я могу к нему зайти, в принципе. Он такой вменяемый человек, когда у него нормальное настроение, мы с ним можем нормально поговорить. Ну вот можно этот его поймать в нормальном настроении, тогда, когда он никуда не торопится, да, ну и так далее. И поговорить, что в каком контексте, что Кирилл, я понимаю, что сейчас ответственно это, и я смотрю, что как-то есть претензии там к моей этой, может, мне что-то надо поменять, там, обратить, я не хотела бы тебя подводить. Вот, возможно, есть смысл поговорить в таком ключе с ним. То есть, что происходит, там ты недоволен, я вижу, бываешь чаще, и там что сделать, что может быть, на твой взгляд, нам нужно сделать, чтобы там то-то, то-то, то-то. Это просто немножечко разрядит эту ситуацию. То есть стоит поговорить? Ну, на мой взгляд, да. Тем более у тебя отношения нормальные с ним, поэтому. У меня с ним отношения нормальные, причем он, знаешь, он день может орать, а день шутить и так ласково общаться. Ну, здесь с учетом да, ситуации, которая складывается, да, там последнее время, после выборов, то это может быть такой элемент вымещения. Да, есть такой, да. Потому что термин вымещения понятен, да? То есть, ну, там, меня завел Александр, да, условно говоря, но Александру я ничего сказать не могу, потому что он там серьезный человек. Тогда я иду к себе в контору, да, там нахожу, условно говоря, Женю и говорю Жене все, что я о ней думаю, хотя, может, этого говорить и не надо. Да, а потом в разговоре не со мной, а с, там, с коллегой, да, он говорит, что ты зашел в разговор, мне зашел разговор вот об этом крике на меня, да, он вообще сказал, что, а Шишкина должна понять, что если я на нее ору, это потому, что я ее люблю. Отлично, да? Ну, зайди поговори. Я думаю, в тех отношениях, ну, это его специфика, значит, да. Зайди, поговори, с подчиненными проще, а с... во всяком случае он будет более сдержанным после этого разговора. Угу. Давай. Может, действительно что-нибудь скажет, может, действительно есть претензии? Я... Ну, может, действительно есть претензии. Давай второй вопрос, лично. Так, второй вопрос, а можно я скажу, а можно покороче как-то вопрос очень? Почему? Мне почему-то как-то немножко... Я как-то выпадал периодически. Да, ну... Михаил Фимович сказал бы, что да. Видимо, зацепило. Вот я периодом не поняла, как может такая речь длинная. Там вы выпадали, я объясню, почему. Там, чтобы не объяснять все, ну и Оля не может... все объяснять, потому что это там... там с первыми лицами государства, да, связано. Я просто в курсе ситуации, может, вы что-то не понимали, но я понимал, о чем идет речь. Вот и все. Ну, Ну, я просто, да, я бы не стала, ну, подробностей, потому что это было бы очень долго. Да, это, я как бы в теме, поэтому здесь вы действительно, может, что-то не до конца понимали. Когда я не в теме, я просто буду задавать вопросы, и тогда будет все понятно. Так, второй вопрос тоже коротко не получится. Ты просто вчера коснулся сценария брошенной женщины. Вопрос следующий. Проблема не осталось вообще. Осталась вот единственная проблема отношений с мужчинами. Причем, как оказалось, да, вот Михаил Ильич, давай заработай 5000 долларов, зарабатывай, делай это, делай то. Вот ну да, не помог. Инфляция, знаете ли, уже надо. Уже надо найти. 10 уже? Да. Или на евро. Просто поменял цифру, и значит, суть не поменял. Не, на самом деле, понимаете, это вот хорошая рекомендация, знаете, для кого? Когда люди приходят, да, ну вот очень часто или студенты приходят, или то есть люди, которые там 100 рублей не заработали еще в своей жизни, а пытаются решить там, ну, то есть вот у меня есть этот мальчик, этот мальчик и этот мальчик, с этим секс хороший, с этим секс не очень хороший, но он такой, а с этим поговорите, если о чем. И вот когда мы втроем занимаемся сексом, ну то есть вот, и тогда вот рекомендация, да, как первый этап, да, что девушка, вы заработаете 5000, ну чтобы хоть человек чем-то занялся, да. Она понятна, ну, конечно же, это вещи, ну, несколько не связанные друг с другом. Просто, да, там причины немножко, по-моему, глубже. Вот, в общем, вопрос в том, что вот я походил 5 лет на семинары, доходы увеличились, мужчин стало больше, и столько никогда не было, они есть, они действительно есть, и они мне и есть те, которые, я не говорю, что мужчин нет, мужчины есть. Вот видите, где? Выпустите пропуск на Первый канал. И на Первом канале, и на Первом канале есть. Вопрос в том, что решение проблемы, как я для себя делаю, не зависит от количества мужчин, а это в качестве. Так, в кавычках качество, да? Вопрос, проблемы во мне. Потому что... Вот варианты отношений с мужчинами два. Я уже не говорю про того, про которого ты знаешь. Да, да. Уже вот, были еще примеры. Значит, варианты отношений два. Либо я вообще не иду на отношения, так играю в такой легкий динамо. Так, легкий вариант динамо, да. То есть как бы нравится, да, но все равно бросит ее, там, все равно, поэтому ну, лучше не надо. Вот. А второй вариант вот такой, когда есть отношения, да, но я все равно, причем я понимаю, что объективно. Как, объективной причине, все хорошо, но я все равно начинаю думать, так, вот он меня бросит тогда-то, значит, мне сейчас надо вот самому его лучше бросить, потому что вот чтобы не было. И даже если, причем я в любой ситуации, я все равно ищу причину, почему он меня бросит, я ищу подтверждение, я это за собой замечала. У меня вот начинается какая-то вот, ну, не депрессия, конечно, ну, вот настроение портится. Вот я все равно знаю, чем это все закончится. Поэтому я ухожу сама, и даже, причем даже тогда, когда я ушла сама, я все равно чувствую себя брошенной. Вот это, я так понимаю, что это от мамы. Вот оттуда. Потому ну что, да. Но это в голове. Это в голове. Это да. Абсолютно не. Ну, к мужикам отношения не имеет. Вообще никакого. Абсолютно. Причем они и рады со мной общаться, понимаешь? Вот я объективно понимаю, что к мужикам это отношения не имеет вообще. Понимаешь, вот ты основной вот момент, да, в твоей речи заключается в слове брошенность. А вопрос в том, что ты воспринимаешь это как там брошенность, и брошенность фактически ассоциируется с чем? Ну, с ненужностью, да, неинтересностью, неактуальностью для мужчин вообще. И, кстати, многие делают такой жизненный выбор, чтобы не сталкиваться с какими-то проблемами, лучше-то вообще туда не влазить. Вот вариант, несколько вариантов последних были именно Вопрос в чем? Вопрос в том, что дальше, вот поскольку это все идет от мамы, я так понимаю, что мне надо решить вопрос с мамой. Потому что с мамой есть некая вот, идущая из детства, некий сценарий общения. Есть темы, которые я с мамой никогда в жизни не обсуждала. Причем мама в детстве никогда не подразумевала. То есть я никогда не слышала там слов таких: ты будешь замуж, там, ну когда ты будешь замуж. То есть не программировали тебя на замужество. Есть одна крайность, да, есть одна крайность, когда говорят, что твоя цель там выйти замуж и больше ничего, да, а вторая крайность есть, когда тебе просто такого будущего не рассматривается для тебя в принципе. Угу. Вот. И никогда не слышала. И слышала, что он тебя бросит, и от мамы же она говорила: вот у меня личная жизнь не сложилась, я это очень хорошо помню, и говорила так: ну что поделаешь, мужика-то в доме нету, и нету. И для меня как бы готовила такое же будущее, то есть вот без мужчины. То есть мужчины в моей жизни, причем дети, да, она говорит: вот будут у тебя свои дети, это да. А вот мужчина в моей жизни как-то вот не подразумевался никогда. И я как-то это обнаружила еще в детстве, что вот у всех как у людей, а у меня вот мужчина быть не может. А в детстве ты в каком возрасте ты это обнаружил? Ну это вот когда я начала в мальчиков влюбляться, может, лет 12, да, для меня там я видела, что какие-то девочки там с мальчиками встречаются, да, а я как-то вот влюблялась в мальчиков и понимала, что вот я с ним встречаюсь. Но встречаться я с ним не могу. Почему-то. Я ему понравиться не могу. И вот я такая зажатая была, я вообще, ужасно, что ли, была зажата и все. Вот. Вопрос в том, что с мамой, вот надо ли, может быть, мне, я уже подумала, да, может, мне нужно открутить эту ситуацию детства назад. Вот на тот момент, когда мне было 5 лет, мама мне объясняла, почему она рассталась с моим отцом. Что, точнее, не почему, она сказала, что вот мама с папой больше друг друга не любят, поэтому вот папы нету. Вот так. И я помню вот это ощущение детское, когда мне стало как-то очень неловко, то ли мне ее жалко стало, то ли, я не могу понять, я помню, что я приняла решение больше с ним путем никогда не обсуждать. А напомни, пожалуйста, ты с отцом встречалась вот, во взрослой жизни? Я с ним общалась там, когда я маленькая была, он там где-то раз в год появлялся, там периодически меня на елке водил куда-то, вот, а потом там где-то лет в 16 он вдруг испугал ко мне любовью, начал там, значит, жаловаться мне и плакаться по поводу там таких там женщин, с которыми он там общался. Uh-huh. И как-то вот, начал ко мне тянуться, да, так. Uh-huh. Вот. А сейчас, я с ним, я общаюсь с ним раз в месяц, если мне что-то надо. Ну, так иногда мы с ним что-то общаемся, чай пьем вместе, ничего такого. Вот, Оль, мне кажется, здесь более глобальная проблема на самом деле. У тебя же с матерью была отчужденность такая небольшая, и есть. И получается ситуация такая, что у тебя нет навыка установления таких эмоционально близких отношений вообще, в принципе. Другими людьми элементарно. Я говорю про вот именно близость, да, может быть, интимность какую-то. Не про секс как таковой, а вот эмоционально близкие отношения. С другими людьми, с мужчинами у меня, в чем вот эта динамика происходит, да, у меня есть эмоционально близкие отношения, я вижу, что я ему нравлюсь, и он мне тоже нравится. И это есть, это общение близкое есть, понимаешь, мы общаемся очень близко и абсолютно искренне, да, вот без игры. Угу. Или там, даже не обязательно с мужчинами, вообще с людьми, да. Вот этого нет только с мамой. Я даже с папой, я папе все про этого мужика, который на работе, я папе все рассказала, я папе все могу сказать, я маме не могу этого рассказать. А что? Я всем могу рассказать, кроме мамы. А что с мамой смущает? Слушай, а ты же была замужем, да, насколько я помню? Гражданский брак. А как мама к этому относилась? Мама по поводу вот этого Леши, она говорила, он тебя бросит. Она все время говорила, он тебя бросит. И в итоге так и получилось. То есть как бы там сначала он там увлекся какой-то женщиной, он пришел обратно, я ему сказала, что до свидания, да, там. Вот. Вначале-то он все-таки вот меня бросил, да? Получается. Здесь же мы не боремся за то, кто кого первый бросил, да? Это для меня было еще подтверждением того, что я вот в любом случае останусь. И маме, я даже маме не смогла сказать, каким образом мы расстались. Я ей просто что-то там придумала какую-то, да? Что я такая вся из себя такая. Я не могу маме своей чувствовать показать. А то есть вот как мама отреагирует, если ты сейчас скажешь, что Пошли. Ты выходишь замуж? Я думаю, начнет спрашивать. А, была одна ситуация, я ей рассказывала про этого мужика, так чуть-чуть отправила. Сейчас чуть-чуть более близкие отношения стали, самое мало. Я ей что-то такое рассказала, а он мне недавно сказал, типа, вот я развелась жена, не женюсь на тебя. Ну так, получше такого серьезного. Вот, меня тоже так же ответила. Я маме что-то, она тоже не берегась, такая говорит, а оно тебе надо? Вот. Я тут же так тему оп, свернула. Думаю, нет, мама, я с тобой это обсуждать не буду. Вот, то есть мама внешне порадуется, но у меня такое ощущение, что она не обрадуется. А, мама не обрадуется внутри, почему? Кстати, это довольно частая ситуация. Почему мама не обрадуется? Потому что умнее. А вот жизнь не сложилась, но это мы говорим о прошлом, да? А если говорить о будущем, то тут немножко другая ситуация. Она смысл жизни потеряет. Так, ты есть, то есть вы там два одиночества. Я встречался вот в Ростове, девушка приходила, и там была такая ситуация, ее мать воспитывала одна тоже. Она, мать была против, но она вышла замуж. Родила ребенка, и мама, несмотря на то, что они, ну, знаете, они живут здесь, там, это как мама, как там он элеватор стоит, да, то есть недалеко как-то. А мама, как на работу, в 9 утра у них, рассказывала, что они там, ну, неправильно воспитывают, ну, вот эти стандартные варианты, начала гнать бочку на мужа. И в итоге все это закончилось, то есть она уже открытым текстом говорила, что тебе надо разводиться, переезжать ко мне, и мы вместе будем воспитывать внучку. Бросать вот гражданство мужа моего, да, она мне никогда не советовала, не говорила, бросай его, но как-то она не очень, в то же время, когда были проблемы в отношениях, она как-то не очень спешила их. Ну, мама, если брать вот ее портрет, она сейчас не очень заинтересована в твоем замужестве, ну, вот как таковом. Ну, бессознательно. Да. Да, у меня есть такое ощущение. Может быть, поэтому я и боюсь вот рассказать о каких-то своих там переживаниях. А я думаю, знаешь что, давай сделаем какого-нибудь виртуального мужика. И расскажем о нем маме. Ничего. Посмотришь реакцию. Ты боишься ее реакции, ты ее не знаешь. Это вот. Я боюсь реакции не как в положительном смысле, а в отрицательном. Я боюсь ей рассказать, что меня кто-то бросил. Вот а ты расскажи, что у тебя все в порядке, что ты встречаешься с кем-то там. Парень на Мерседесе, своя фирма строительная в регионах. Там. Ну, в таком ключе. Посмотри на ее реакцию. И просто какое-то время поддерживать эту историю. И поддерживай эту историю. А потом дальше уже посмотрим, что делать. Либо надо будет сказать, что он бросает, там, можешь, да, через какое-то время вставить, что да вот он начал, что жить с ним вместе. Да, там, снять квартиру, жить с ним вместе. Да. И, ну, то есть на другой конец Москвы, да, там, типа, мама, с тобой будем видеться редко. А посмотри просто те реакции, просто когда ты рассказываешь о реальном мужчине, почему мы говорим о виртуальном, да, то оценки матери болезненны для нее будут. Когда мы говорим о чем-то виртуальном, то есть возможность посмотреть холодными глазами. Вплоть до того, ну, возьми кого-нибудь из наших, кого мама не знает. Там, да никого не знает. А? Да никого не знает. Ну, он кого-нибудь это знает. Ну, да, да. Попроси кого-нибудь, чтобы там на Мерседесе с розами подъехал. Там. У Иры Кранк была такая же ситуация точно с отцом. То есть он же все время говорит, что ее бросят. И в принципе она же развелась последняя. И там ситуация какая, что она все время отцу пыталась доказать, что она не верблюд по жизни, что она чего-то добилась. Она действительно добилась очень многого. И она покупает новую машину, она приезжает и показывает папе. Он выходит, говорит, ну ты говно купила, зачем ты Opel купила? Это же говно. Мерседес — это машина. И она вот все время стоит, как оплеванная. И она все время доказывает. Она приехала, сказала, там, папа, я замуж выхожу. Он говорит, ну ничего, он скоро разберется и тебя бросит. То есть, да, такой, вот и у тебя где-то похожая ситуация. Поэтому посмотри на реакцию мамы. Просто для тебя все-таки ее мнение сейчас значимо. Да. И ты как-то, я знаешь, очень боюсь, что она начнет меня жалеть. Я боюсь всегда, что она начнет меня жалеть. Вот хорошо, ты посмотри просто, вот еще раз, вот таким незамутненным, холодным взглядом на нее. И мне кажется, это будет важно для тебя. Ты мать увидишь по-другому. Придумаю, да, хорошую, вот нормальную такую ситуацию. Ухаживать, все там, переезжать, как мать будет на это реагировать. А потом или напишешь, или позвонишь. Можно даже его там в гости. Как-нибудь, да, через какое-то время маму надо подготовить, посмотреть, как мама на него отреагирует там. Она как-то видела, как я с работы возвращалась с каким-то мужиком, просто она меня ждала там около машины работы. Смотрю, это что это за хрен? Вот, нормально. Понятно. Я вот, знаете, просто иллюстрация к этому. У нас в Ростове, допустим, когда выражена ответственность, да, перед родителями, армянская семья в таком, в пуританском воспитании, и женщине уже там 40 с чем-то лет, это вот я опять про ему рассказываю, и то есть она, несмотря на то, что у нее уже у самой взрослые дети, она маме все время отчитывается. То есть она идет за оценками к матери, то есть как мать ее оценит. И она страшно боялась там рассказывать многие вещи. Ее замуж выдали насильно, ну, вот в армянской диаспоре иногда такое принято. Да? Два рода, два клана, они как-то договариваются, да, и женят людей. И она пошла к матери, просто вот описание, и там месяц настраивалась поделиться с мамой, что у нее любовник. То есть человек месяц настраивался, почему? Она страшно боялась осуждения матери. Мама сказала, ну ничего страшного, ты только так поаккуратней, чтобы муж не узнал. Она говорит, ну, как я месяц настраивалась, да, а тут мама вместо того, что я ожидала, дает совершенно нормальную реакцию. И она говорит, я уже спонтанно придумала, что, ну, кто знает, у армяне с азербайджанцами не очень хорошие отношения. И она говорит, а он азербайджанец. И мама спокойно сказала, что, ну, тебе виднее. И она пришла вообще в полном шоке. И я вот после этого говорю, у нее взаимоотношения с матерью, она увидела в ней человека. Не строгого судью, который судит ее жизнь, является арбитром в ее жизни. Она увидела человека, и они сейчас с матерью общаются, ну, на совершенно других условиях. То же самое у Кати. Там ситуация тоже. Катя изменилась, да, она похудела килограмм на 15, да, там и все остальное. А она задала только один вопрос: мама, как ты относишься к анальному сексу? А мама там такая, то есть мать Тереза просто распутная девушка по сравнению с ее мамой. И просто Катя, она зачитывала прямо на тренинг, приходила. Она Ростовчанка, живет в Москве. И оказалось, что мама все знает. И что ей тоже в детстве предлагали это, там, в юности. И вот Катя говорит, я раньше вообще не понимала, откуда мы с братом появились. Вот. А после этого разговора я увидела в матери женщину. Я увидела нормального человека, у которого там тоже был секс, у которого был папа, у которого был кто-то до папы, ну и так далее. И сейчас у них, я насколько знаю, вот с Катей разговаривал, там с матерью принципиально просто другие отношения. Вот в этом вот посмотреть другими глазами. Просто в ряде случаев, вот у кого ответственность перед матерью, там, мы где-то негра находили, водили с родителями негра, знакомить. Нет, тебе не надо негра. Оль, тебе как раз негра не нужно, тебе нужно нормального, да, вот виртуальный, серьезный, успешный парень должен быть. Там не надо Дерипаска никакие, вот, не надо ни звезд, вот такой среднестатистический, кайфовый, нормальный это. Чтобы он был. Давайте 10 минут тогда перекурим и пойдем дальше.